Мила поначалу не поняла, что я говорю ей. Ее лицо по-прежнему выражало смесь страха и непонимания. Но затем, когда до нее дошел смысл моих слов, ее глаза расширились от удивления, а щеки залились краской. «Управляющий?» — прошептала она, едва не выровняв фартук из рук. «Но я ведь просто служанка. Я никогда не управляла ничем. Как я смогу?» «Не волнуйся», — сказал я, взяв ее за руку. «Ты прекрасно справишься. Понимаешь, твои костюмы понравились аристократам, очень понравились. И вскоре будет много заказов. Я уже нашел человека, который будет заниматься финансами, но мне нужен кто-то, кто будет следить за пошивом и обучать девушек тому, что ты умеешь. И этот кто-то — ты. Ты всегда мечтала шить, Мила. И теперь у тебя будет шанс не просто заниматься любимым делом, но и возглавить целое ателье. Мы можем обговорить и воплотить твои идеи». Мила замерла, ее лицо залилось еще более ярким румянцем. Я прекрасно мог понять, что это чуждый для нее мир, и подобное кардинально изменит ее жизнь. Но уж если кто-то в этой столице и достоин лучшего, то это она. В этом я не сомневался. «Я всегда думала, что буду служанкой всю жизнь», — пробормотала она, опустив голову. «Не знаю, как я справлюсь с такой ответственностью. И я не хочу, чтобы мы перестали видеться, молодой господин. Я не готова к этому». «Мы будем видеться, Мила». Тепло и ободряюще улыбнулся я. «Ты можешь жить здесь, в поместье Темниковых, как и раньше. Просто теперь ты не будешь служанкой, а станешь управляющей ателье, которое делает костюмы для столичных аристократов. Ты будешь руководить пошивом, обучать девушек, осуществлять свою мечту. Это шанс для тебя, Мила. Потенциал у тебя огромный, и я хочу, чтобы ты раскрыла его. Ты заслуживаешь большего, чем просто помогать мне с бытовыми вопросами». Она смотрела на меня и явно не знала, что сказать. «Я просто не могу поверить», — прошептала девушка, опустив взгляд. «Мила», — я слегка наклонился вперед, чтобы привлечь ее внимание. «Эта работа больше, чем просто возможность. Это твой шанс. Не торопись с ответом, подумай. Когда здание ателье будет готово, сходи туда, посмотри, познакомься с работницами. Вот адрес». Я быстро черканул карандашом на клочке бумаги адрес и протянул его Миле. Она взяла листок, прижимая его к груди, словно это был какой-то драгоценный подарок. «Спасибо, молодой господин», — прошептала моя слуга. Ее голос дрожал от эмоций. «Я подумаю». «Не спеши», — кивнул я. «И да, если решишься, никаких больше молодых господинов, просто Максим. Договорились?» Она кивнула, слегка поклонилась и, все еще сжимая листок с адресом, покинула мою комнату. Я проводил ее взглядом, чувствуя, как усталость все сильнее наваливается на меня. Наконец, оставшись один, я медленно потянулся и снял рубашку, бросив ее на стул. День был слишком длинным, слишком насыщенным. Я рухнул на кровать, чувствуя, как наконец могу расслабиться. Сон подкрался быстро, забирая меня в свои объятия.